Эпилог. Калеб. Вода тоненькими ручейками стекала в водосток под ногами, забирая с собой кровь от полученной раны. Гадство! Мало того, что опоздал на ужин, так еще и с огнестрелом в спине и груди. И пусть пуля прошла на вылет, но Кейтлин все равно удар хватит. А потом и меня, когда она разведет бучу по этому поводу и доведет сведения о случившемся еще и до моей матери. Эти две паникерши за последние недели так сдружились, что я диву давался, как моя мать вообще раньше могла не принимать Кейтлин. Сейчас готова была пылинки с нее сдувать. И ладно бы дело в нерожденном внуке было. Нет. Далее Эмерсон впечатлила, как моя пара повела себя при первой попытке изнасилования Оливером Стоуном. Точнее, впечатлил ее обманный маневр, позволивший ей добраться до отца. Когда лично у меня это все до сих пор не вызывало ничего, кроме закономерной злости. Это же додуматься надо было, чтобы отправиться куда-то в текущей ситуации, никого не предупредив об этом. Когда понял, благодаря парной связи, что что-то не так, чуть с ума не сошел. Хорошо, Алистер тоже как раз ехал в тот лес, дабы изучить его территорию со своими волками, и успел вовремя вмешаться. Иначе не представляю, что делал бы, случись с ней что-то реально плохое. Ту же Лею, к примеру, до сих пор не нашли. Как в лету кануло. Манхэттен чудом выстоял в приезд ее отца Николаса Оливейра, альфы огненного клана, злющего как черт. Да и то потому, что вместе с ним и его пара прибыла. Она же и не позволила случиться непоправимому. Хотя пылали некоторые дома вовлеченных семей очень ярко, пока он вел допрос вместе с моим отцом. С тех пор миновало немало дней и ночей. Лично я больше волновался за свою пару, ведь пусть и не сразу, но рассказать о смерти отца мне ей все-таки пришлось. У реки моя мать соврала, а я поддержал исключительно из-за того, чтобы не нагнетать ситуацию еще больше, дав ей время сперва хоть немного успокоиться и отвлечься, и вот опять повылезали. Это уже второе покушение за последние недели, и если с первым я справился без проблем, то сегодня пропустил. Не успел увернуться от пули. Повезло, что та нигде не застряла, и что Кейтлин уже спит. Хотя утром наверняка заметит следы на груди и спине. Двойное гадство. О том и думал, пока домывался, а затем одевался и поднимался на второй этаж. Навстречу попалась Джоан, и я ей приветственно кивнул. В отличие от моей пары, я с ее матерью так и не сошелся характерами. Но при всем при этом у нас не установился стойкий нейтралитет. Мы просто оба делали вид, что не особо знакомы. Тем удивительнее оказалось услышать от нее сейчас. «Ты какой-то бледный». «Все в порядке?» В голосе полное безразличие, но взгляд цепкий, сканирующий. В любой другой ситуации я бы задумался, а не она ли меня заказала. Но имя заказчика мне уже было известно, и с ней оно никак не связано. Именно поэтому я притормозил на очередной ступени, уставившись на нее с удивлением. «Ничего, на что стоило бы обращать внимание». Отозвался как можно дружелюбней. «Не похоже», — помолчала и добавила. «Идем». Дожидаться ответа не стала, продолжив спуск вниз. Я с некоторое время так и продолжил смотреть ей вслед, а затем любопытство победило. Не знаю, что задумала эта женщина, но почему нет? А пришли мы в кабинет ее погибшего мужа. С тех пор, как мы с Кейтлин переехали сюда жить, в эту комнату входить разрешалось только прислуге и самой Джоан. Тем более странными выглядели ее действия. «Зачем мы здесь?» – замер я на пороге, не спеша входить. «Предпочтешь, чтобы моя дочь увидела, как ты истекаешь кровью?» – отозвалась та безэмоциональным тоном, копая в шкафу, даже не глядя на меня. «Я не истекаю». Внутрь так и не вошел. «Но рана есть. Этого достаточно, чтобы она вспылила и снова нервничала», – противопоставила женщина. Тут она права, Но с чего бы ей мне помогать? О том и поинтересовался, когда она повернулась ко мне лицом, держа в руках большую пластиковую коробку. «Вам-то какая разница? Мне казалось, вас наоборот порадует, что я провинился в ее глазах. Хотя винить меня особо и не за что. Не я же в себя стрелял. Да и не так часто она нервничает из-за меня. Точнее, в последнее время она нервничала из-за всего подряд, кроме меня. Суп не досолили, сахара не доложили в чай, яблоки закончились, солнце в глаза бьет, спать мешает, а занавески неплотно закрыты. Да много чего еще. Никогда не думал, что беременность способна так повлиять на характер. Хотя, если уж на то пошло, не совсем в беременности было дело. В последние дни проявление ее зверя становилось все более заметным. Чем сильнее она раскрывалась, как волчица, тем более нестабильными становились ее эмоции. Переход в слишком взрослом возрасте, да еще и в положении, вызывал сильнейшие психологические колебания. Отсутствие возможности оборота их усугубляло. Так что оставалось лишь ждать, когда гормоны моей пары придут в норму, и она снова станет милой и нежной девочкой, наполненной позитивом. На развод она все равно не подаст, но расстроится. А в ее положении это не рекомендовано. Она только-только пережила гибель отца. Невозмутимо проговорила Джоан. «К тому же, теперь, когда Алистера с нами больше нет, лишь ты сможешь защитить моего внука». Исчерпывающий ответ. Я еще с некоторое время смотрел на нее, но в итоге все же прошел внутрь, аккуратно прикрыв за собой дверь. Сняв футболку, я повернулся к ней спиной, примостившись на край стола для удобства в обработке ран. Следующие несколько минут я стойко терпел ее манипуляции с дырой на моей спине. «Готово», — наконец закончила она. «Пв...» — не договорила. Дверь открылась, а на пороге показалась Кейтлин. Не в самом лучшем расположении духа, а при виде меня с раной в груди и вовсе помрачнела. Зеленые глаза полыхнули золотом, выдавая всю степень ее гнева. «Знаешь что, любимый?» — моментально оценила она все увиденное. «Я беру назад все свои слова про 10 шагов!» — стремительно приблизилась к нам. «Хрен еще хоть раз отойдешь от меня, понял?» — отодвинула свою мать, вставая передо мной. Все средства, которыми пользовалась Джоан, тут же решительно у нее отобрала. «Дочь!» — попыталась запротестовать старшая. «А ты вообще?» — перебила ее Кейтлин. «Далее на тебя нет!» — снова развернулась ко мне. И ладно бы дальше ругалась. Подбородок дрогнул, а в глазах заблестели слезы. «Кейти! Черт! Терпеть не мог, когда она плакала, да еще и за меня!» Руки сами собой сомкнулись вокруг ее талии, притянув к себе, несмотря на протестующие выставленные ладошки. «Одной пули мало, чтобы мне навредить. Или ты забыла, кто я?» Улыбнулся ей нежно. Не помогло. Ни разу. «Не забыла», — схлипнула моя пара, упираясь руками в мою грудь сильнее. «Тебе же и так больно», — пояснила собственные действия, отодвигаясь. Я на это только шире улыбнулся. «Ерунда. Я бы и делать ничего не стал, но твоя мама предложила помощь. Подумал, что надо ловить момент, пока она такая добрая и щедрая. Глядишь, подружимся еще больше, в кино ходить вместе станем». Я говорил еще много глупостей, пока моя пара продолжала тихонько всхлипывать, прежде чем хоть немного успокоилась. Джоан к этому времени нас оставила. Правда, не забыла бросить напоследок на меня взор полный укора. «Ты чего проснулась вообще? Ночь на дворе уже», — поинтересовался, когда она окончательно пришла в себя. «Меня разбудили», — уклончиво отозвалась Кейтлин. «Понятно. И кто меня сдал?» — догадался. Догадка оказалась верной. «Повара в этом доме всегда рано просыпаются и поздно ложатся. Забыл?» — вернула мне замечание про память девушка, принявший заканчивать то, что не успела доделать ее мать. «Что случилось?» — поинтересовалась следом, поджимая губы, с беспокойством осматривая рану. Тонкие пальчики подрагивали каждый раз, когда она прикасалась к ней стерильными салфетками. «Не всем нравится, что теперь в городе всем заправляют Эмерсоны. Некоторые хотят вернуть себе былую власть. Вот и стараются. Как видишь, напрасно». «Я думала, твой отец уже разобрался с этим до конца», — насупилась Кейтлин. А в глазах опять заблестели слезы, как если бы лезвие мне по сердцу вели. «Всегда найдутся те, кому что-то не нравится», — успокаивающе провел ладонью по ее спине. «Это нормально, но охрану твою и Джоан я, пожалуй, удвою». «Опять?» — округлила она глаза, зато лить слезы мигом передумала. «Снова!» — покровительственно чмокнул ее в кончик прелестного носика. «Но если не согласна, то всегда можешь пережить бурю, сидя в доме. Думаю, через полгодика сможешь опять выходить». «Пожалуй, обдумаю вариант с переездом к твоим родителям», — мстительно заявила Кейтлин. Представил, передернул плечами. Мысленно. Слух же... «Пожалуй, отправлю тебя в Картахену», — парировал я. «Это ты сейчас назвал самую криминальную и жестокую часть мира с опаснейшими отверженными оборотнями во главе безопасным местом? Или мне послышалось?» — хмыкнула девушка. «Не переживай. Дядя Тео о тебе позаботится. У него 4 башни. И это только в одном поместье. Тебе будет где разгуляться». На это она просто закатила глаза, после чего сосредоточилась на том, чтобы поскорее завершить с моей раной на груди. Такая сосредоточенная и серьезная, невероятно милая. Не удержался я, в общем. «Но можешь и к маме переехать. Думаю, она будет рада. А я, так и быть, поживу здесь, присмотрю за Джоан», — продолжил дразнить ее я. «Идеальный вариант», — не повелась она. «А может, и правда оценила». «Значит, решено. Завтра тебя отвезу сперва к маме, а затем с Джоан отправлюсь казино разорять, а то давно там не был». Тут она прищурилась, окинув меня пристальным взглядом. Промолчала. Поначалу. Сперва приклеила повязку, потом оценила результат своей деятельности и... «Знаешь, когда ты был молчуном, молчаливо задирающим мне юбку самым бессовестным образом, ты мне нравился больше», изрекла сухим вердиктом. «То есть согласна на свидание в казино? А то я уже и платье прикупил. Красивое, длинное такое, из блестящего алого шелка, с открытой спиной». «Ты же вроде про мою мать что-то там говорил», — посмотрела на меня недоверчиво. «Ну нет так нет», — выпрямился, отодвигая ее от себя. «Спасибо за заботу, пойду спать», — показательно зевнул. «Старичку тому от тебя тоже обязательно передам привет». Махнул рукой на прощание и пошагал к выходу. Сам же про себя принялся отсчитывать. 1. Шаг к двери. 2. Еще шаг. 3. 4. 5. «Калли Пэмерсон!» — громко возмутилась моя пара. И я едва не рассмеялся. Хорошо спиной к ней находился, и она не могла видеть мою победную усмешку. Что-что, казино у моей пары было слабым местом. Особенно то, где мы были в день нашего знакомства. Она давно просилась, но я опасался ее туда выводить в текущих реалиях. Но на днях виделся с тем старичком. В общем, будет моей паре завтра ночью еще один сюрприз. Заодно, куда энергию и эмоции девать? Раз уж все его наследники не оправдали себя, то мужик решил сделать наследником... точнее, наследницей — Кейтлин. Очень уж запомнилась она ему с ее непосредственностью и неподдельным азартом. Я же, чуть подумав, не стал возражать. Сама Кейтлин, уверен, тоже не откажется. Так что да, завтрашний вечер обещает быть богатым на события и эмоции моей пары. «Что, любимая?» — обернулся я к ней с самым невинным видом. Вся ее воинственность испарилась в тот же миг. Смутившись собственного порыва, девушка вздохнула и подошла ко мне, робко улыбнувшись в ответ. «Правда свидание и правда в казино?» — поинтересовалась тихонько, кусая губы. «Какая же она все-таки милая!» — притянул ее к себе за талию, второй рукой зарываясь в светлые волосы. «Правда. Даже разрешаю выпить один коктейль с тем милым старичком. У него для тебя сюрприз, кстати». Пропустил прятки сквозь пальцы, любуясь тем, как в них играет приглушенный свет кабинета. «Нет, пить в этот раз не буду. Совсем», — хмыкнула она, обнимая меня обеими руками. «А в рулетку сыграем вместе?» — предложила, прежде чем прижаться легким поцелуем чуть выше приклеенного ею пластыря. Сердце тут же ускорило перекачку крови, забившись быстрее. А только что порядочные мысли все резко сменили свой ракурс. Пусть бы она и дальше касалась меня своими мягкими и теплыми губами. «Сыграем во что захочешь. И столько, сколько захочешь». «А что за сюрприз?» — спросила в ответ, не забыв одарить меня еще несколькими поцелуями. «Завтра узнаешь. Но, думаю, тебе понравится». «А если я хочу сегодня?» Прижалась ко мне всем телом, глядя на меня снизу вверх. «Очень-очень хочу». «Коварное бестие. Моя бестия». «И вот что мне с тобой делать?» Усмехнулся, качнув головой. «И да, сдался. Разве можно устоять, когда на тебя так смотрят? С таким обожанием, восторгом и желанием. И пусть это с виду все для того, чтобы получить желаемое, но я-то знаю, что это далеко не так. И...» «Люби меня, потому что, кажется, я уже не про казино», — улыбнулась моя пара. «И вот как ей отказать? А никак. Тем более, если и сам желаю того же. Сильно, невыносимо. Целовать ее и ласкать до искр из глаз. Снова и снова сжимать в своих руках все крепче. Ходить глубже и резче, быстрее и быстрее, до тех пор, пока не останется сил у нас обоих. И уже потом, намного позже, перед самым рассветом, способен отвлечь лишь один звонок». «Мы нашли ее!» «От Дани. Лея нашлась. Наконец-то!»